Алло. Алло. Да, здравствуйте. Меня Привет. Зовут Нижник Вадим Юрьевич, Национальная служба взыскания. Ведется запись разговоров. Вы Дмитрий Александрович Трутнев, все правильно? А по какому вопросу? В интерес. Звонок поступает в интересах организации Финпротек, бывшие «Быстрые деньги». Что это за организация такая? Вы Дмитрий Александрович Трутнев или нет? Что за организация? Вы на мой вопрос можете ответить? Я не знаю такую организацию. Какой именно? «Быстрые деньги»? И Финпротек тоже. Финпротек были переуступлены права требования согласно 382 статье. Так вы Трутнев Дмитрий Александрович или нет? А на бумаге я могу это как-то увидеть? Зачем вам это увидеть на бумаге? А нахуя ты мне тогда звонишь, блядь? А? Микрозайм может быть оформлен онлайн. Документы о переуступке прав. Документы о переуступке прав требований, конечно, можете увидеть. Ну, так отправляй. Вы хотите своему кредитору и видите? Отправляй по почте, на. Понял? Заказным письмом. Я не буду ничего отправлять. И тон меняйте разговора. Ну, тогда трубку ложи. А то все остальное будут вам отправлять судебные приставы. А что, угроза, что ли, по была? По факту, исполк производства. Слышь, дебил, это угроза, что ли? Последствия вашего разговора. Последствия разговора? Ты ничего там, блядь, не попутал, нахуй. А то я смотрю, вы по телефону можете намного больше делать, да? Слышь ты, ну ты подъедь, ебаный в рот, нахуй, я тебе еще и челюсть, нахуй, сверну. Куда? К вам? К вам подъехать? К нам, блядь, подъедь. Человеку, который не может заработать денег? Да, который... вот. Добрый день. Здравствуйте. Вы дозвонились в долговое агентство ДТ. Меня зовут Жену Роксина Дмитриевна. Специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. Слушаю вас. А вот мне только что вот ваш информатор звонил. Сказали нажать кнопочку 1. Ответ вам звонил. Ну да. Ответить. Да, все верно. Видимо, хотели переговорить по поводу именно вашей личности. Вы же являетесь Гарри Мыкин Денис Юрьевич, верно? И? У вас имеется нерешенный финансовый вопрос, о котором вы знаете прекрасно. Хотелось бы обсудить, на какой почве, во-первых, он возник, а во-вторых, надо его разрешить, потому что документы пришли на ваше имя. Мы работаем по агентскому договору. Что за документы? Сейчас можете разговаривать? Ну, есть пару минут. Назовите дату рождения, я вас проинформирую. Нет, я не буду называть вам дату рождения, потому что я не знаю, с кем я вообще разговариваю. Ну, вот видите, у нас тоже такая ситуация, что мы не имеем права третьим лицам разглашать персональные данные. А по какой причине? Ну, сомневаюсь. У нас вся информация известна. Паспортные данные у нас ваши есть. Диктуйте. Дата рождения тоже мы знаем. Вам надо свериться. Диктуйте. Я вам скажу так или не так. А вдруг вы третье лицо, Денис Юрьевич, понимаете? Я могу дозвониться, могут поднять ваши родственники, либо люди, которые вас в целом не знают, или могут номер перекупить, потерять, а я буду разглашать всю вашу персональную информацию? Ну, значит, кладите трубочку. Где? Когда? То есть на контакт мы выходить не собираетесь, да? Вот прямо сейчас, значит, кладите трубочку. Потому что я не вижу дальше. Я вас правильно услышала, Дмитрий Юрьевич? С вами. Что? Смысла нет разговаривать, дата рождения вы отказываетесь называть. А я не знаю, кто вы такая вообще. Что у вас там за организация? Хорошо, может быть, вы перекупили этот долг? Ни в коем случае, я же сказала, агентский договор. Может, нам передали, чтобы вам... Может быть, вы по зеленой работаете, мошенники. По зеленке просто всех обдумали, и все. Стрельните. 1005 статья Гражданского кодекса Российской Федерации, что агентский договор. Можете ознакомиться. Ну, зачем мне ознакомиться? Вы сказали, вы мне скажите, что... Агентский договор. То есть кредитор имеет право передать дело третьим лицам для взыскания. Угу. То есть, чтобы мы с вами переговаривали, вас проинформировали, и мой, с вами мой диалог. Мой кредитор был обязан меня уведомить, правильно? Вас уведомить, конечно. Если соответствует закон. На адрес регистрации. Не вижу. И не видел. Я прекрасно знаю законы. И что, вам письмо разве не поступало? Вы не проинформировали, что дело передали нам в работу? Нет, конечно. Мне вот звонят тут какие-то... А адрес регистрации актуален, который вы указывали? Ну, конечно. Адрес регистрации актуален. Конечно. Когда будем приехать, разбираться? Хотите? То есть мы были не уведомлены. Вы хотите приехать? Когда мы сейчас будем переговаривать, и, следовательно, разбираться в данной ситуации, вы должны были уведомить, вы должны были дать информацию, что мы работаем с вашим делом. Так что на данный момент... Когда снимите беспокойство, я вас услышала. Что? Я вас услышу, тогда извиняюсь за беспокойство. Всего доброго. Хорошо, я вас извиняю. До свидания. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, да, добрый день. Алексей Васильевич Казаков, верно? Что вы хотели? Меня зовут Темников Захар Игоревич, я являюсь специалистом компании «Скайми», я записи информирую. Звоню я от Почта банка по поводу задолженности вашей по потребительскому кредиту, где долг, извините, по кредитной карте, где долг у вас на 19 464 рубля имеется, ну, та сумма, которую банк сегодня ожидает с вашей стороны. Только что у вас, Алексей Васильевич, случилось, что до сих пор-то вы с банком так и не рассчитались? А почему я должен объяснять? Ну, вы можете тогда объяснить, как вы видите выход из ситуации, когда долг погасите? По поводу, что у меня там случилось? По поводу долга вашего, по кредитной карте. Ну, я в курсе, что у меня долг по кредитной карте. Почему я вам-то должен объяснить? Это хорошо, что вы в курсе. Так, а почему он до сих пор есть-то? Почему он так и не погашен-то вами? Ну, потому что... Потому что это не ответ. Продолжайте дальше. Потому что и... Потому что. Хорошо, еще дальше. Потому что. И, ну, Алексей Васильевич, вы взрослый человек, поясните мне. Потому что. А еще слова какие-нибудь знаете? Или вы будете теперь на репиде одно слово повторять? Конечно, знаю. Ну, так и поясняйте. Будьте добры, поясните. Чуть-чуть пояснить. То нам еще раз вопрос задать. Вы будете теперь эти вопросы повторять? Ну, а то, что ответы повторяете по одному слову, которое, ну, ваше вот это фирменное, потому что так, ну, еще и будете вопросы постоянно запрашивать. Конкретно, по факту говори, что ты хочешь. Алексей Васильевич, так я вас и так спросил, задал вам обычный вопрос. Потому что. Да. Здравствуйте. Владимир Сергеевич, меня зовут Антропов, компания ТНСВ, разговор записывается. Работаем в интересах компании ПКБ. А Андрей Сергеевич, будете сюда? Вы меня слышите? Алло, еще раз повторите. Да, я говорю. Вы Андрей Сергеевич, будете? Не понял, еще раз. Ну, сколько раз можно повторить? Ну, погромче маленько, тут, блядь, КамАЗы ездят, нихера не слышно. Говорю, Андрей Сергеевич, будете с этого? Допустим, а что вы хотели? Не говори по поводу нерешенного. Может, это с компанией ТНСВ? Нерешенный вопрос с кем? Коллекторская организация. Кто коллекторская организация? Да, НСВ называется. Так НСВ или ПКБ? Я сказал, мы работаем в интересах компании ПКБ, компания ТНСВ. Что-то вы сильно вежливы для коллектора, вы, наверное, меня разводите. По телевизору говорят, что там все бандиты лысые такие, качки здоровые, ездят, блядь, на геликах. А вы верите в то, что по телевизору говорят? Ну, конечно. По НТВ, по мухарскому каналу. Ну, замечательно. Вы еще и в НТВ верите. А РЕН-ТВ вы не смотрели? Да, там смотрел. Там планетное вторжение еще рассказывают. Да, я, блядь, вообще... Ладно, Прокопенко. Кентуемся. Вы Андрей Сергеевич пулитесь или нет? Ну, а что вы хотели-то? Конкретный вопрос. Я же сказал, переговорить по поводу нерешенного вопроса. Что за нерешенный вопрос? После того, как вы представите. Что за нерешенный вопрос? Я задаю вопрос. Что за нерешенный вопрос у меня с компанией НСВ? Вы Андрей Сергеевич будете, да или нет? Так я же уже говорил. Включите запись. Вы сказали, возможно. Это как понимать? Как хотите, так и понимаете. Ладно, я тоже сомневаюсь, что вы, кто вы там, Антон? Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я представлюсь, меня зовут Леонов Максим Владимирович, это Бантеньков. Звонок вам, Андрей Викторович, поступает по поводу неисполнения кредитных обязательств с вашей стороны. Сейчас вам банк выставил требование незамедлительно погасить оплату вашей задолженности 2650 рублей в течение текущего дня. Скажите, оплата данной суммы от вас сегодня поступит? Сколько? 2650 рублей. За 2650 рублей вы тратите свое время? На текущий момент, Андрей Викторович, мы вам звоним по поводу неисполненных обязательств перед вашим, ваших обязательств перед банком Тинькофф, а не по поводу того, что мы время как-то тратим. Скажите, вы намерены оплату сегодня производить? Сегодня? Сегодня не намерен. Да. А по какой причине уже столько месяцев не платите своевременно? Я тебе должен об этом рассказать. Я пытаюсь понять ваше финансовое положение. Слушай, и ваши причины неоплаты. Подожди. В ряде случаев мы можем предоставить дополнительное время. Вот давай дополнительное время. Но на основании чего? Я должен понимать ваши финансовые трудности на текущий момент. Вы с банком на диалог не идете. Подожди. Просто в последнее время. Каждого пытаешься понять. Он должен как-то кому-то звонить, да? Андрей Викторович, ну я именно с вами сейчас разговариваю, значит, с вами пытаюсь сейчас разобраться в данном вопросе. Лопнуло, ничего. От каждого должника. Только информация. Андрей Викторович, каждый день. Но на текущий момент это моя работа. Вы, во-первых, не сейчас не мне должны, а банку, а пытаюсь я регулировать ваш вопрос. Вы намерены его решать сейчас? Слушай, можете сменить работу, да? Андрей Викторович, может быть, вернемся к обсуждению вопроса по вашей задолженности? Давай вернемся. Вот. Вы по какой причине не платите? Что у вас произошло? По такой. Есть причина. Просто вне зависимости тогда от причин. Вы оплату вашего минимального должна, ну, оплата вашего минимального платежа должна поступать своевременно, без нарушений. Это просто ваше обязательство перед банком. Ага. Да. На данный момент требование банка вас погасить оплату вашего минимального платежа. Мы готовы вам предоставить дополнительное время, в частности, до завтрашнего дня, чтобы вы этот платеж внесли в избежание начисления следующего штрафа, который у вас будет 10 числа. Завтра тоже не смогу. Ну, в частности, вы понимаете, что если оплата не поступит в установленный срок, банк будет вправе обратиться в суд с целью взыскания общей суммы задолженности уже в принудительном порядке. За 2500 рублей в суд никто не будет. Ну, у вас же задолженность не 2650 рублей. А сколько? У вас общая сумма задолженности составляет 20650 рублей. Она не окончательная на текущий момент, так как вы находитесь в кредитной просрочке. Вы ранее получали копию заявления в суд? Нет. Просто я обращаю внимание, что суд не предоставляет возможности обсуждать либо изменять сроки, какие мы вам сейчас представим, либо суммы возврата задолженности. А банк, в отличие от суда, да, готов идти вам на встречу, и ведет с вами переговоры и дает вам шанс восстановиться в графике по оплате. Да, просто решайте уже сейчас, что для вас лучше, оплатить минимальный платеж? Судьям платят зарплаты кто? Государство, а банку мы. Правильно? Банку Андрей Викторович, вы мне зарплату не платите. Согласитесь. В частности, на текущий момент вопрос не о интересах, а о возможностях и о вашем желании. Вы намерены решить? Конечно, намерен. Но вы снова меня выведете от разговора по поводу вашей задолженности. Сегодня не могу. Ну, я вам предложил именно до завтрашнего дня включить. Завтра тоже не могу. Вы предложили, а вы меня спросили, могу я завтра или нет. Вы мне предложили, но я вам говорю, что завтра... Андрей Викторович, в вашем же кредитном... Вашим кредитным договором были строго обозначены сроки и суммы оплаты минимальных платежей. Вы их нарушили, поэтому банк на законных основаниях вам выставляет это требование. Оплатить ваш минимальный платеж. Так где что давайте с вами вернемся. Я вам его озвучил. А на бумаге вы нашли эти пункт. Андрей Викторович, я могу увидеть это требование? Ну, я вам озвучил ваше требование. Ну, требование банка по одной причине. У вас есть... По условиям комплексного обслуживания, пункт 5.10 вы можете почитать. По этому пункту вы должны произвести оплату своевременно минимальных платежей. Я вас услышал, я тоже по телефону могу вам много чего озвучить и сказать, кто вы есть, куда вы почему? Идти, понимаете? Андрей Викторович, дело-то в том, что... В режиме диалога. Так, мы разговариваем с вами по телефону. Да, но мы же не при встрече, я вас не вижу, вашего удостоверения не вижу, вашего паспорта не вижу, доверенность не вижу от банка. Доверенность? Конечно. Что вы представляете? А вы знаете... Что вы можете представлять интересы банка? Угу. А тут в очень все намного проще, я могу вам точно сказать. Вы можете записать мой добавочный номер телефона, и при звонке в банк вам это подтвердят, то, что я являюсь сотрудником банка. Слушай, подожди. Во-вторых. Давай я запишу твои паспортные данные. И на основании чего я вам буду предоставлять вам паспортные данные. Слушай, какую я должность занимаю, я вам могу предоставить, вы это можете... Ты на данный момент можешь обрабатывать мои персональные данные, да? А я что, не могу, что ли? Позвонить друзьям, узнать, на основании кто вообще такой. Какого документа вы будете обрабатывать мои персональные данные? Вы о чем? Взрослый человек, на а такой говорите. На основании этого звонка. Я хочу знать, с кем я общаюсь, блядь. И действительно. Я вам сказал, Леонов Максим Владимирович, запишите мой добавочный номер телефона. Представляешь ли ты банк Тинькофф? Запишите добавочный, проверите после разговора. Говорите. Если у вас есть такое желание. 62023. 62023. Да. Добавочный вы записали. Номер горячей линии запишите. А, может быть, он у вас не зафиксирован, но на карте на обратной стороне указан. Я слушаю. 8-800-3-5. Ага. 57-75. Ага. Да. И? Вот. Зафиксировали. Вот. Продолжаем тогда обсуждать решение ситуации по вашей задолженности. Конечно. Вы намерены решать оплату? Ну, предъявить оплату по вашей задолженности? Намерены. Хорошо. Оплата от вас поступит в ближайшие два дня, сегодня либо завтра? Ну, так я же уже ответил на этот вопрос. Ну, я вас уточняю. Я уже ответил на этот вопрос. То есть оплату производить не будете? Нет возможности. Андрей Викторович, дело не в том, то, что есть ли у вас возможность. Дело в желании. Вы намерены решать вопрос сейчас напрямую нет. С банком? Или сейчас от... Нет. Вне зависимости от ситуации вы должны оплату производить. Подожди, вы украсть? Это понимаете? Подожди, украсть? Нет. Вы какие сами действия предпринимали для решения вопроса задолженности? Скажите мне. Давай так, по-другански. Ты сейчас закинешь, а я тебе потом на карту кину. Давай. Андрей Викторович, вы же подожди, должны подожди, не подожди, мне, подожди, а банку. Подожди. Ну, ты же вникаешь, да, в ситуацию должников. Так. Ну, ты же спрашивал. Вот и вникни в мою ситуацию, закинь, а я тебе по WhatsApp мне скинешь свою карту. Я тебе переведу. Андрей Викторович, но вам банк уже предоставил кредит, по которому вы не справляетесь с оплатой. По кредиту уже платят? Достаточно длительный период времени. По кредиту платится? Вы своевременно оплаты не вносите по своему кредиту. Получается, вы обязательства нарушаете. Ты мне сейчас все хочешь развести, чтобы я сейчас пошел и заплатил? Что именно? Ваш минимальный платеж – это ваше обязательство. Да. Так я уже ответил на этот вопрос. Смысл дальнейшего диалога. Оплачу, но чуть попозже. Пока нет возможности. Но давайте тогда поступим так. Я это с руководством согласую. Максимальный срок, который мы вам можем предоставить сейчас, под условием гарантии, что оплата от вас поступит, до понедельника, до 14 числа. Подумаем. В эти сроки от вас оплата поступит? Подумаем над вашим предложением. А вы уже согласовали? Нет, если вы мне сможете дать гарантии того, нет, то, что платеж поступит, я это согласую. Нет, я вот сейчас даю гарантии, а если вы не согласовываете, вот вы сначала согласуете, потом... Я зафиксирую платежное... Решать уже. Андрей Викторович, но вы сейчас... Нет. Я согласую, вы скажите, гарантии можете дать, вы то, что оплата от вас поступит? Вы сейчас согласуете, вот прямо сейчас, к своему вышестоящему руководству, поднимитесь. А на основании чего я буду согласовывать с ним, если вы мне гарантии еще не сказали, то что... Если будет возможность, конечно, я пойду. Вам Андрей Викторович, вы пойдете себе навстречу, потому что я решаю вопрос по вашей задолженности. Вы не решаете. Вы банку должны. Сложности не у банка, а у вас. Никаких вопросов. Почему? Ну, потому что какие вопросы чего вы взяли? Решить? Я ответственный за ваше дело. Я ваше дело могу передать руководству с договоренностью или без. Ну, раз ты ответственный, значит, заплати за меня. Ответственность же на тебе. А я тебе на карту... Ну, ответственность за решение вашего вопроса на текущий момент. Я тебе на карту... Вы... Да не ссы. Андрей Викторович, вы взрослый человек? Конечно. Хорошо, это отлично. Вы мне гарантии можете дать под запись разговора то, что до 14 числа несете оплату 2650 рублей? У нас телефон записывается. Запись. Конечно, вся информация фиксируется. А почему? Почему мне сразу сказали? Я бы сами что вежливый. Запись разговора ведется? Конечно, я бы с вами вежливый, но вы общался бы. Но на данный момент вы тогда бы сразу согласились бы на оплату? Так, вторая линия. Ну, куда? Андрей Викторович, алло. Да. Вы, в частности, готовы сейчас договориться? Ну, я же сказал. Или нет? Вы согласовываете, перезваниваете мне. Я это... Либо сейчас, Андрей Викторович, либо вам... Либо сейчас я ожидаю на линии, вы идете к своему настоящему руководству, постучитесь ему в дверь и спросите, чтобы я слышал. Согласны ли вы? Ну, Андрей Викторович, вы меня, наверное, не слышите. Да, мне нужны гарантии того, то, что вы сейчас оплату внесете. Как я по телефону дам гарантии-то? Это Андрей первый Викторович. Момент. А второй момент. Я сейчас не буду никаких платежей носить. Я уже говорил. То есть от оплаты отказываетесь? Я не отказываюсь. Как вы сами сказали. Вы мне только что сказали, никаких платежей не будете вносить. А вы мне только что сказали? Что я сейчас пойду и внесу. А минут 5 назад мы с вами обсуждали этот момент, что до 14 числа. Правильно? Под условием гарантии, то, что вы оплату несете. Если не будет договоренности, я никаких документов не зафиксирую, соответственно, вам оплату необходимо будет уже сегодня производить. А если вы ее не производите, ваше дело просто будет лежать у руководства, они в дальнейшем просто самостоятельно будут решение принимать по поводу него. Че, бандитам позвонишь? Нет, в данной ситуации я вас озвучил. Передача дел в суд, а в банк это вправе сделать. За 2600 привет скачать, что ли, бандюки? Андрей Викторович, вам необходимо оплачивать сейчас, на текущий момент, 2650 рублей. Это чтобы вернуться в график по оплате. Ну так я же уже ответил. Ну а банк будет вправе обратиться в суд с целью взыскания общей суммы долга. Я уже ответил. В принудительном уже порядке. Я ответил на этот вопрос. Как вы ответили? А вы не слышали? У вас же пишется, запись включите, послушайте. Андрей Викторович, вы сказали о том, то, что вы подумаете, возможно, что-то произойдете к оплате. Гарантии вы банку не даете. Вопрос числа. Вы не намерены решать. До 14 числа. А что до 14 числа? Вы гарантии можете дать, что до 14 числа от вас оплата поступит? Как вас там, Михаил или как? Виктор? Максим Владимирович. Максим, тупить не надо. Запись включите. Надо, Эй, Викторович. Я говорю, до 14 числа гарантии. Вот идите к своему руководству, потрахтите с ним насчет меня. Если они согласны, перезвоните мне, я иду оплачиваю. А я вам могу сказать сразу то, что я вам точно перезвонить не могу. Почему? И все данные договоренности останутся в рамках текущего диалога, чтобы вы понимали. У меня без договоренности... У меня есть ваш добавочный номер, я могу минут через 5 вам лично перезвонить. Ну, я вам сообщил уже заранее, то, что если вы позвоните по этому номеру, вам подтвердят то, что я являюсь сотрудником банка. Занимаю должность специалиста отдела взыскания. То есть на вас я не попаду? Ну, представьте то, что у нас много сотрудников, вы же не единственный клиент. Вы попадете на первого освободившегося специалиста. Ну, хорошо, я тогда попрошу, чтобы он вас позвал. Фамилию вашу можно? Но такого... Просто невозможно сделать. Это технически невозможно. Почему это невозможно? Меня переключали один раз. Но на меня вас точно не переключат. У меня помимо вас есть и другие, наверное. Ну ладно, понятно. Клиентки. Сколько звонков таких в день? Давай поговорим об этом. Ну, Андрей Викторович, вы сейчас намерены решать вопрос по вашей задолженности? Сколько клиентов в день? Андрей Викторович. Я буду с вами обсуждать вопрос только по вашей задолженности. Если вы сейчас не намерены решать вопрос... Чтобы заработать свои деньги, скажи. Сколько? Андрей Викторович. Что? Ну, говори. Предлагаю вам вернуться к обсуждению вашей задолженности. 1000 звонков, нет? Если вы меня не слышите, наверное... Вот сколько раз тебя нахуй посылают, скажи мне, пожалуйста. Вот Андрей Викторович, если вы и дальше продолжите так вести диалог, я вынужден буду с вами попрощаться. А почему вы постоянно вам уже позвонят? Почему сливаете постоянно? Но на текущий момент, если вы не намерены решать вопрос, смысл с вами дальше разговаривать. Я же тебе же еще не сказал, иди нахуй, правильно? Я у тебя просто спрашиваю, сколько раз тебя в день посылают нахуй? Скажи. Андрей Викторович, я не намерен с вами дальше продолжать диалог. Ладно, что ты? Сейчас запись. Давай поговорим. Почему, Андрей Викторович? У нас же все записывается. Ну, потом это все может банком быть предъявлено в суде. Вы это сами хорошо понимаете. А вы сейчас свой вопрос по записи разговора не намерены так решать. Сказал, на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Че, до свидания. Пошел? Сюда, стоп. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.